неожиданно из Киева пришла депеша от близкого друга Миши, Саши Гдежинского. «Телеграфируйте обманом приезд. Миша стреляется». Отец Тани посчитал эту телеграмму мальчишеской шалостью и отослал ее в письме сестре, в Киев, приписав «Покажи своей приятельнице Варе». Позднее он понял, что поступил нетактично, убедившись, что чувства влюбленных искренни и глубоки. Перед отправкой телеграммы Миша признался Саше Гдежинскому: «Я без Стаси просто не могу жить. Хочу заснуть и не проснуться. Хожу по местам наших встреч. Вспоминаю, что я говорил, что она, как вели себя. Читаю, перечитываю ее письма. Мало помогает. Душа болит. Боль то ноющая, то колющая. Иногда такая сильная, что, кажется, разорвется душа. Как будто часть ее, живую, счастливую, оторвали и увезли в Саратов. И думаю, что пока обе части не соединятся, страданием моим не будет конца». «Ты преувеличиваешь свою беду, Миша», — утешал его Гдежинский. «Просто ты тоскуешь. Очень. Я вижу. Время лечит. Посмотришь. Вскоре тоска утихнет, причем так же внезапно, как и возникла». Миша нервно качает головой. «Саша, ты же музыкант и должен понимать, что одна половина оперы не может существовать без другой. Только вместе они целое гармоническое произведение. Только вместе!» «Но оперы бывают разные», — старался успокоить его Саша. «Трагедийные, комические. Можно спеть арию из них. Она может звучать законченно, полновесно. Выбери себе одну арию. Боль утихнет. Вот увидишь». «Опера ли, арии из нее для меня звучат одинаково. Это отзвуки разбитого сердца, разорванной души». «Так что же делать, Миша? Попробуй перетерпеть боль. Не может же рана кровоточить вечно». «Моя может и будет», — уверенно произносит Миша. «Напиши Тасе, что если она не приедет, то я застрелюсь». «Ты серьезно, Миша? Возьмешь пистолет, приставишь дуло к виску и...» «Да», — без раздумий ответил Миша, и в глазах его блеснул холодный свет безразличия к жизни. «Душа должна успокоиться. Боль ее невыносима». Испуганный Саша поспешил на телеграф. В ответ от Таси пришла телеграмма величиной с письмо, с уверениями в любви, верности в том, что они разлучены временно, и он, когда пожелает, может приехать к ней в Саратов. Михаил выучил эту телеграмму наизусть, всегда носил в кармашке рубашки рядом с сердцем и чувствовал, как отходит душа от боли, еще недавно пронзительной и мучительной. Он и не подозревал, что тогда Тася по существу спасла ему жизнь в первый раз. Возвращался май, но более нормальный, не столь бурный и полный неодолимой страсти, каким был прежде. А до этого целый год Михаил не учился, едва не дошел до умопомешательства. Жизнь казалась ему ненужной. Будущий врач даже не знал, как подойти к своему лечению. Весь учебный год Михаил не ходил на занятия. Семья была в отчаянии. Спасительная телеграмма от Таси возвратила его к жизни. Он становится спокойнее, рассудительнее, начинает анализировать свои поступки, глубже вникать в происходящее вокруг него, в судьбы родных, друзей, иногда даже совсем незнакомых людей. Однажды он говорит сестре Наде: «Вот увидишь, я буду писателем». Глава вторая. Аккорды беспечального времени. Миша решил выбрать самую блестящую профессию с точки зрения людей того времени. он станет врачом, а там будет видно. Но в его сознании рождались сюжеты, образы людей с необычными судьбами. «Тянет к писательству», — ставит он себе диагноз. «Я не обманул Надю». Но сначала надо обрести профессию, при которой он сможет построить семью. Счастье, что они и Стаси любят друг друга беззаветно, беспечально, что настроены на одну душевную волну. Смерть Льва Толстого, отлученного от церкви, взволновала их обоих до глубины души. Они много переписываются. Об этом периоде их жизни сохранились записи в дневнике «Надежды». 30 августа 1912 года. Миша вернулся с Стасей. Как они оба подходят по безалаберности натур? Потом поправлено. По вкусам, по стилю. Любят они друг друга очень. Вернее, не знаю про Тасю, но Миша ее очень любит. 16 декабря 1916 года сделано примечание. Теперь бы я написала наоборот. В Киеве я зашла в нашу квартиру за книгами. Тася в большой шляпе. У Миши экзамены. Последний срок. Беспокойная он натура. И беспокойная у него жизнь, которую он сам по своему характеру себе устраивает. Изломала его жизнь. Но доброта и ласковость, остроумие блестящее, веселость незлобивая, когда его не раздражают, остаются его привлекательными чертами. Гостившие у нас 2 дня Миша и Тася произвели много шума, гама и хохоту. Дело идет к свадьбе.